Если Джек и голодал, то, во всяком случае, ходить на лыжах это ему не мешало ничуть. Он шел первым, и я видел его спину. Мы спешили, хотя на этот раз было ясно, успеем до нового похолодания. Да и места пошли знакомые, сюда мы забирались во время охотничьих экспедиций. Почему-то мы были уверены, что в знакомых местах с нами ничего не может случиться. Как будто не убивали людей на пороге родного дома, а то и в своей постели. Урса выскочили из заснеженных елок, и было их трое. Казавшиеся еще более крупными из-за мехов, они неслись по сугробам, проваливаясь в них, но легко выметали себя обратно. И выли, как дикие звери, решив, должно быть, сходу смять троих усталых лыжников. И ведь, честное слово, у них бы это получилось. Я не сразу расстегнул пальцами в меховой краге задубевшую на морозе застежку кобуры нагана, но при этом очень спокойно думая, что вот сейчас меня убьют из-за того, что я так и не удосужился переделать крышку. Танюшка из-за меховых рукавов никак не могла дотянуться до аркебузы за спиной. Она повесила оружие по походному. И только наш новый знакомец действовал. Да нет, я не знаю, как назвать то, что он делал. Наверное, искусство. Страшное, купленное тем, через что лучше не проходить. Левой рукой он выдернул из чехла лук. Щелкнула тетива, а правая из колчана стрелу, мгновенно перебросив ее в зубы. Движением всего тела согнул лук, удерживая его левой, а правой накинул на верхнюю часть дуги кожаную петельку тетивы. В руках у него оказался огромный лонгбоу, английский лук размером даже больше, чем виденные мной у людей Свена или Вандербока. Лук выше человеческого роста. Я и понять ничего не успел, а рука Джека молниеносным движением растянула тетиву к уху и с коротким щелчком вперед метнулась метровая стрела. До первого урса оставалось шага три, не больше. Удар стрелы бросил его назад и буквально пришил к бежавшему следом. Столкнувшись, оба рухнули в снег замертво, а стрела... Стрела полетела дальше и зарылась в снег метров за 100 от нас. Этих 2 секунд мне хватило, чтобы выдернуть из чехла метательный нож, и третий урса покатился по склону, поднимая вихри сухого снега. «А ножи ты бросаешь неплохо», — совершенно спокойно отметил Джек. «А я вот думаю», — прищурился я, — «как бы мои ребята не назвали тебя князем, когда увидят, как ты стреляешь». «Нет уж», — улыбнулся Джек, — «это не по мне, Олег Верещагин. Ни меня не назвали князем первого, ни мне им и быть дальше». Но Джек пошел за стрелой и оглянулся через плечо. «Не кажется ли тебе, что в твоих землях завелась нечисть?»